Жаль мне, что я с ним не увижусь. Авось на дороге увижусь. Царевич проговорился и другому из своих домашних, Федору Дубровскому. — Едешь ли к отцу? — Поезжай для Бога, — говорил ему Дубровский. — Я поеду, Бог знает, к нему или в другую сторону, — отвечал Алексей. Дубровский сказал на это. — Многие ваши братья бегством сосалися. Я чаю, тебя сродники не оставят. Тут Дубровский стал просить у царевича денег 500 рублей для отсылки матери в Суздаль. Алексей дал деньги. Дубровский вспомнил и о дяде царевича по матери, Авраме Лопухине. — Чаю отец Аврама дядю твоего распытает. Царевич сказал на это. — За что, когда он не ведает? Когда уже подлинно будет известно, что я отлучился, в то время можешь и Аврааму сказать, будь хочешь, а ныне не сказывай никому. Перед отъездом царевич заехал в сенат, чтобы проститься с сенаторами. При этом он сказал на ухо князю Якову Долгорукому, — Пожалуй, меня не оставь. — Всегда рад, — отвечал Долгорукий, — только больше не говори. Другие смотрят на нас. Сенат выдал царевичу на дорогу 2000 рублей, да князь Меншиков 1000 червонных. 26 сентября 1716 года Алексей выехал из Петербурга на Ригу. С ним были Афросинья, брат ее Иван Федоров и трое слуг. Царевичу было мало тех денег, какие он получил в Петербурге на дорогу в Копенгаген, и потому в Риге он занял у обер-комиссара Исаева 5000 червонных и 2000 мелкими деньгами. Из Риги Алексей отправился на Либаву. Не доезжая 4 миль до этого города, он встретил тетку свою, царевну Марию Алексеевну, которая возвращалась с Карлсбадских вод. Царевич остановился, сел в карету к тетке и имел с ней любопытный разговор. — Еду к батюшке, — объявил царевич. — Хорошо, — отвечала царевна. — Надобно отцу угождать, то и Богу приятно. — Чтоб прибыли было, когда б ты в монастырь пошел. — Уж не знаю, — сказал царевич, — буду угоден или нет. Уж я себя чуть знаю. От горести я бы рад куды скрыться. При этих словах он заплакал. — Куды тебе от отца уйтить? Везде тебя найдут, — сказала тетка. Царевич остановился и не сказал ни слова о деле, которое лежало у него на сердце. Тут царевна начала говорить о своем деле, которое лежало у нее на сердце. Дочь Милославской, она осторожным поведением своим умела до сих пор предохранить себя от братней опалы, умела скрывать свои чувства, но тут не считала нужным скрывать. Она не могла переносить новой женитьбы брата, считала первый брак единственно честным и законным, стояла за Евдокию, как наоборот. Дочь Нарышкиной, царевна Наталья, была против Евдокии. Царевна Марья, естественно, была за Алексея, но ее оскорбляло в нем равнодушие к матери, эгоизм, постыдная трусость, какие он обнаружил в этом случае. Тетка была мужественнее племянника. Она стала упрекать Алексея. «Забыл ты мать, не пишешь и не посылаешь к ней ничего». Послал ли ты после того, как через меня была посылка? — Послал, — отвечал царевич, имея в виду 500 рублей, отданные Дубровскому. Царевна принудила племянника написать матери маленькое письмецо. — Я писать опасаюсь, — говорил Алексей. — А что? — возражала царевна. — Хотя б тебе и пострадать, так бы нет ничего. Ведь за мать, не за иного кого. — А что в том прибыли? — говорил Алексей. — Что мне беда будет, а ей пользы из того не будет ничего? В этих словах высказался весь человек, один из тех людей, которые способны приводить резоны, что ни для кого нет пользы от исполнения обязанности, тогда как другие, сильные нравственно люди, исполняют обязанность, не думая, считая бесчестным ставить вопрос, будет ли от этого какая кому польза. жива матушка или нет? — спросил нежный сын. — Жива, — отвечала тетка. И было откровение ей самой и иным, что отец твой возьмет ее к себе, и дети будут. А таким образом отец твой будет болен, и во время болезни его будет некое смятение, и придет отец в Троицкий монастырь на Сергиеву память. И тут мать твоя будет же, и отец исцелеет от болезни и возьмет ее к себе, и смятение утешится. И Петербург не устоит за нами. Быть ему пусту, многие о сём говорят. От Евдокии разговор перешел, естественно, к Екатерине. «У нас, — говорила царевна, — осуждают отца твоего, что он мясо ест в посты, то нет ничего, то пуще, что он мать твою покинул. У нас архиереи дураки, это ни во что ставят и поминают эту царицу особливо. Иов новгородский труся сие делает, иноземцы, то есть малороссияне, знают лучше божественное писание. Дмитрий да Ефрем и Рязанский, также и князь Федор Юрьевич Армадановский при объявлении царицы, то есть когда Екатерина была объявлена царицей, не благо сие приняли, к тебе они склонны. Когда и прежде царевич начинал хвалиться добрым расположением к себе царицы Екатерины, то царевна Марья возражала: «Чего хвалишься? Ведь она не родная мать. Где ей так тебе добра хотеть? Повидайся с Кикиным. Он желает тебя видеть», — сказала, между прочим, царевна племяннику. «Это свидание было в Либаве. Нашел ли ты мне место какое?» — спросил царевич Кикина. «Нашел. Поезжай в Вену к цесарю. Там не выдадут. Сказывал мне Веселовский, что его спрашивают при дворе, за что тебя лишают наследства. И я ему сказал: ведаешь ты сам, что его не любят, и чаю для того больше, и ни для чего иного. И как я уверился, что он, Веселовский, в отечество не намерен возвратиться, того ради стал я с ним говорить смелее и спросил его про тебя. Как он сюда приедет, примут ли его? И он мне сказал: я поговорю с вице-канцлером Шёнберном, он ко мне добр. И по нескольким времени сказал, что он с Шёнберном говорил, и он цесаря спрашивал в разговоре, и цесарь говорил, что он примет его как своего сына и чаю даст 1000 по 3 гульденов на месяц.